Глава 45. Киона Адеала. Спустя два дня мы достигли северно-западных холмов. Поверхность земли с годами сгладилась и погрязла под толщами искристо-белого снега. Перемещаться по холмам было несложно. Наш отряд то поднимался в горку, то с облегчением спускался. Правда, накануне эльф Гарданиал, неизменно входящий в состав любой спасательной команды, чуть не провалился в один из бездонных тоннелей, чей выход был аккуратно припорошен снегом. Спас ученика Аквафор, что почувствовал подвох от своей стихии за мгновение до провала. Он выволок эльфа, перехватив того за руку. Дамир, мышь-приспешник Гарданиала, чуть не скончался от нахлынувших на него чувств. Наблюдая за ним, Май прижала под теплым капюшоном острые ушки к голове. Необходимого нам холма мы достигли к полудню вторых суток, проведенных на безмолвной территории. Он был не очень высоким, но с одной из сторон зиял черный провал. Вход в лабиринт длинных ледяных коридоров, где мне удалось побывать в те жуткие пару мгновений. За время пути ни одного зверя или птицы так и не попалось нам на глаза, что очень настораживало. «А что вы хотели от этого проклятого места?» — хмыкнул кто-то из профессиональных охотников, отвечая на вопросы адептов. «Стоп!» — объявила Гефест, глядя на грядущую цель, после чего подошла к Альфаиру. «Профессор, предлагаю разбить лагерь в полумиле отсюда. Ближе не рекомендую. Ударная волна может негативно сказаться на казенном имуществе». Дракон одобрительно кивнул. Валькирия развернула отряд одним указывающим жестом. Шиана стояла со мной бок о бок, глядя в пугающую темноту. «Что-то не так!» Ее ушки навострились, улавливая необычную вибрацию. «Прорыва ведь еще не было?» «Не было!» — кивнула я согласно. «Может, это естественный рокот планеты? Подземные воды там?» — начала она выдвигать версии, догоняя вместе со мной отряд, но при этом не спуская рук с рукоятей своих кинжалов. «Ты еще скажи, бурление котлов в подземелье ходилося!» Передернула я плечами, стараясь разрядить обстановку и отвлечься от неприятного ощущения чужого взгляда в спину. Чем не вариант? Ее нервный смешок был откликом моего внутреннего нехорошего предчувствия. Оглянувшись через плечо, я окинула пространственные потоки взглядом. Черные нити стали вертикально вытягиваться к небу и раскручиваться спиралью вокруг невидимой оси. Облака разошлись, обнажив бочок Грассы и явив его нашему обзору. «Кажется, началось!» — обронила я, ошеломленно застыв на месте. «Так вот, как выглядит прорыв!» Шиана притормозила и поравнялась со мной. Спустя пару мгновений приказ красного дракона разнесся над холмами так громко, что его не услышал бы только глухой. «Мастер Гефест, подготовьте отряд к ближнему бою. Дипломированных охотников с черной лычкой прошу следовать за мной». «И вас тоже», — прозвучал приказ в моей голове. «Приспешников не забудьте». За драконами к ущелью направилось два десятка человек. Мы остановились в локтях в 40 от входа в тоннели. Аквафор дал всем команду на построение. Наблюдая за спиралью пространственных нитей, разрастающейся в настоящую черную дыру, я не сразу сообразила, как оказалась в самом центре своей компании. Шиана встала позади вместе с Розой и Май, а Ирилет с Айвелом слева, Киллиан с Лансом справа. Драконы заключили нашу компанию в своеобразный квадрат, а охотники, в свою очередь, прикрыли хранителей со всех сторон. «Надеюсь, вы еще помните заклинание, которое усердно зубрили?» — окинул нас взглядом Альфаир. — Соберитесь, будем петь. — Слово в слово, — кивнул Скайвинд, знаменуя свою готовность. — Тон в тон, — напрягся Лэндвуд, готовый встретить ударную волну. — Жаль, что это заклинание годно лишь для того, чтобы закрыть уже зияющий коридор, а не предотвратить его открытие, — пискнула Роза взволнованно. Ранее нам не приходилось являться к прорыву заблаговременно, и у драконов не было возможности сочинить новое заклинание. Это было последнее, что мы услышали, прежде чем пространство породило мощный импульс, оглушающий все живое вокруг. На ногах мы устояли лишь благодаря радужному щиту, что возвели боги, незаметно присутствующие среди нас. Наша защита слетела с нас сразу, полагаться на нее полностью было бы глупо. Сильнее пространства и времени нет ничего во Вселенной. «Приступаем!» – велели драконы, стоило только нам опомниться. С первого раза попасть слово в слово у нас не вышло. Чего не скажешь о выпускниках, участвующих в подобном явно не впервые. Приспешники, как могли, помогали нам, поддерживая чистоту и интенсивность воспроизводимых нами звуков. Еще раз, по обратному отсчету. Руны тянуть. Призыв темных сил подослал к нам ненастье. Сплотимся в ряды, формируя заслон. Защитим наших братьев мы все в одночасье. Пред злом мы предстанем бессмертным щитом. Волшебный свет жизни к тебе мы взываем. Надели нас энергией ты внеземной. Мы жертвуем душами, телом страдаем. Помоги нам закрыть сей поток временной. Рев грасской нечисти, слышимый из черного провала, очень отвлекал. Но ни один из нас повторно не сбился, ведь на тренировки ушел целый месяц. Мы с достоинством реализовали на практике заклинание, что когда-то давно входило в программу последнего, пятого курса. Магическое истощение навалилось внезапно, словно тяжелое ватное одеяло. На лбу проступил пот, тремор охватил конечности. Стоя на коленях, я наблюдала за тем, как рассасывалась чернота. Темные нити разделились, и коридор, соединяющий планету Грас со спутником Феританом, закрылся. «Готов поклясться, он функционировал меньше всех его предшественников», — извлек свой меч Лэндвуд, «даже если в сравнении брать те, что закрывались сами». «Мы же готовились», — улыбнулся Скайвинд, глядя на нас. «Верно». «Поднимайтесь!» — красный дракон скинул свою шинель. «Необходимо зачистить как можно больше темных тоннелей, пока не наступили сумерки. Нечисть не люди. Большинство грасских видов по поверхности ночью перемещаются гораздо быстрее резвых скакунов. В 2 сутках пешего шага к югу отсюда живет единственный клан темных эльфов». На лице Айвола не дрогнул ни один мускул. Но глаза его выдали. Отреченному от рода не плевать на своих предков. Отряд Гефест скинул все лишнее и был полностью готов к наступлению. Как говорил Скайвинд, Гнойник нарывает, и его надо вскрыть. Вступив в темноту тоннеля, мы чудом удержались на ногах. Имея крутой склон вниз, он был полностью покрыт льдом. Вот было бы обидно угодить неведомым тварям прямо в пасть, кубарем скатываясь по скользкой поверхности. «Собрались!» — шикнула на нас Валькирия. Уроки на льду не прошли даром. Когда из-за поворота на нас выскочил первый десяток шихаров, более прытких за счет своего сравнительно небольшого размера, на ногах устояли все. Как и рассказывала профессор, ни житеведи, ни ванита слоган, высота монстра оказалась не больше локтя от земли. Плоское тело, покрытое стальной чешуей, шесть лап с цепкими коготками, широкая пасть и десятками мелких острых зубов, глазки-бусинки и короткий хвост со стрелочкой на конце. Убить такую тварь можно лишь заговоренной сталью с качественной гравировкой. Учитывая, что шихар встречается при прорывах не впервые, оружие всех охотников легко пробивало стальной покров. «Хоть в чем-то у них есть плюс для нас», — поделился замечанием Айвол, оценив их улюлюканье, что раздается по тоннелям, во время перемещения вместе с цоканьем коготков по льду. «Можно узнать за милю, что за напасть несется тебе навстречу». Разноцветные фотоны разгоняли мрак своим ярким светом, усиленным в 100 крат зеркальными стенами подземной ловушки. Лед вокруг будто нарочно наполирован до блеска. Каждый из нас мог бы детально ознакомиться со своим отражением, если бы не натиск голодной нечисти, пожирающих своих же павших собратьев. До чего омерзительно и в то же время безумно жалко этих диких инопланетных созданий. Им всего-то нужна заботливая рука, что сотворила бы с ними чудо, дала шанс на иную жизнь. Почему же Демиург махнула на Грас рукой? Где она? Череда ярких картинок, что несвоевременно преподнесла мне фантазия, замутила мой разум. Мешкать было нельзя, и это стало моей ошибкой. Ловким точным прыжком шихар оттолкнулся от ледяной поверхности свода тоннеля и разъявил пасть с намерением полакомиться моей черноволосой головой. Молниеносный рывок Айрилета и выпад его кинжала обезглавили тварь, заставив меня взвизгнуть и прикрыться от брызнувшей крови. «Киона, соберись!» — прикрикнул Син на меня, неуловимо стирая с моего лица алые ручейки. Его черные глаза метали молнии. В ответ я кивнула и повернулась к работе. Плеть в моих руках рубила юркие тела на части, окрашивая снег и лед алыми и бурыми пятнами. Ледяное великолепие, коим являлись местные катакомбы, превратилось в грязный кошмар натуралиста. Зачистка шла довольно успешно, без особых трудностей, ровно до того момента, пока мы не углубились достаточно далеко. Сталактиты с грохотом сыпались, поддаваясь жуткому резонансу, поднятому звуками нашего боя. Осторожничать приходилось на каждом шагу. Одна такая ледяная сосулька откололась прямо над Саланой, но внимательный Рагнадир успел перехватить свою напарницу за шкирку. Дернув бывшую герцогиню на себя, он пинком отправил на ее место подскочившего к нему шихара. Ледяная смерть обрушилась на гроссанца, расплющив его своим весом, но так и не повредив стального покрова. 18! Ввел варвар свой счет. Ошеломленная напарница была вынуждена признать, что снова ему уступает во внимании, силе и изворотливости. Взяв себя в руки, она уверенно стала прикрывать ему спину, не стремясь более лезть на рожон, пытаясь доказать, что стоит гораздо большего. Приспешники тоже отличались маневренностью и неуловимостью, надежно прикрывая наши спины. Мой родовой клинок густо обогрелся чужой кровью в момент, когда все вокруг стихло. Отряд замер, недоуменно провожая пищащих шихаров взглядом. Тяжелое дыхание молодых охотников слышалось довольно отчетливо. Мало, очень мало тренировок мы прошли. Мелкие тварюшки расползлись по тоннелям так же быстро, как и налетели. Атмосфера вокруг стала давящей, напряженной. «Что-то мне это напоминает», — полушепотом обронил Айвол, напрягая слух. «Храм Занны?» — обернулся к нему Айрилет. Их догадки оправдались сразу после того, как раздался массивный глубинный грохот и треск льда. Альфаир выставил перед собой ладонь, возводя над отрядом щит, прикрывающий охотников от острых осколков, срывающихся со свода. Его брови сурово изогнулись. «Верховный!» — только и сказал Скайвинд, выдохнув облачко пара. «Рассосредоточиться!» — оживилась Валькирия. «Дуэлянты, мечи на изготовку, маги позади, лучники за ними. Строиться! Возвести воздушные щиты!» «Отходим в правый тоннель», — распорядился Аквафор, напрягая свои инстинкты до предела. «Поддерживайте прежний строй!» Спешно следуя за ним, я непроизвольно отметила, что своды подземного коридора расширяются, а сталактитов становится все меньше. Напасть, наступающая нам на пятки, ревела со страшной силой. «Что же это?» Синий дракон вывел нас в пещеру, просто невероятных размеров. Земляная площадка по центру была столь ровной и черной, что многие из нас невольно притормозили, не решаясь ступить на нее. Тусклый свет со свода, едва-едва проникающий внутрь, наводит больше жути, нежели освещает это замкнутое пространство. «Чего встали? Поддержать строй!» — скомандовал Гефест. Охотники заняли позицию ровно по центру, кратко бросая взгляд на свет, ожидая подвоха со всех сторон. «Недоброе место!» — мнение Рагнадира разделяли все без исключения. «Это плата первой крови!» — коротко поделился информацией кто-то из дипломированных охотников. «Будучи сообразительными...» Никому не пришлось пояснять, что на этой земле и случилась первая битва с катранцами. Однако, какое совпадение! А еще говорят, снаряд не попадает в одну лунку дважды. Пусть и снаряды разные, но стреляет один и тот же злодей — Лентер. Рев монстра нарастал. По треску льда, грохоту и обвалам несложно было предположить, что габариты, несущиеся на нас смерти, нам не понравятся. Тоннели за спиной верховного монстра складывались, как карточные домики, вселяя в нас сомнительную надежду на спасение. Охотники непроизвольно отшатнулись и попятились назад, стоило верховной нечисти явить себя перед нами. Ранее невиданный инопланетный пришелец был невероятно похож на гигантского червя, только его шипастый панцирь полностью состоял из твердых пластов, наслаивающихся один на другой. Сплав то или земляная порода, пока судить сложно. Куда более интересной оказалась его пасть, способная одним махом проглотить полотряда разом. Мощные зубы, произрастающие в 6 рядов по кольцевой, кромсали сталагмиты, словно те были сахарными палочками. Шипы панциря бурили литосферу, позволяя червю беспрепятственно перемещаться под землей и прорывать свои собственные тоннели. «Боги всемогущие!» — воскликнула Роза, отступая за спину Айвола, не нарушая строя. Выползая на плато, он изогнулся змеей, поражая нас своими размерами, после чего медленно стал брать отряд в кольцо, намереваясь отрезать все пути к бегству. Радужный щит не позволял ему сомкнуть свои кольца и сделать из нас фарш. Голодная пасть натыкалась на прозрачный мерцающий купол, не в состоянии причинить нам вред. Она зияла, наводя на нас ужас и оцепенение. Срочно необходимо что-то предпринять. Резервы драконов не безграничны. «Лучники!» — пошла в ход первая команда валькирии и сигнальный жест. «Целимся в пасть! Первый залп! Вперед!» Полтора десятка стрел сорвались к четко назначенной цели, беспрепятственно пройдя сквозь защитный купол. Но верховный монстр оказался не так глуп. Его пасть сомкнулась, пласт прочного панциря прикрыл ее, словно века глаз. Стрелы отскочили и осыпались нам же на головы. Любого фанатичного ученого сейчас бы заинтересовало, как червяк нас видит, как чует. Если приглядеться чуть пристальней, можно заметить, как местами меж пластами подвижного панциря всего на пару коротких мгновений проглядывают тонкие антенки, словно короткие усики. Видимо, они и служат черви основными анализаторами. Одна только я насчитала навскидку пару десятков таких усиков, так что использовать их как слабое место не удастся, особенно если они растут по всей длине его тела. Берсерки пустили в ход свои топоры, пробую на прочность шипастый наружный кров врага. Топоры и двуручные мечи отскакивали от него, заточенные края затупились, осколки металла ранят своих же товарищей, разрушая воздушные щиты. Сталь оказалась бессильной. Фаерболы разбивались о бока, как снежные шары. Альфаир и Скайвинд удвоили усилия в поддержании целостности защитного купола, который того и гляди треснет от напора колец верховного монстра. Аквафор и Лэндвуд мгновенно перевоплотились в свой величественный чешуйчатый образ, пробуя другой подход. Когти передних лап высекали искры, надеясь пробить чужую броню, но безуспешно. Жидкое, извергаемое пламя раскалило ее лишь прицельно, и только после этого первые два пласта поддались натиску драконов. Они повторили маневр, уворачиваясь от клыкастой пасти черви. Пользуясь случаем, опытные выпускники Академии вновь стали пускать стрелы, посылая их прямо в розовую смердящую глотку. Они четко просчитывали риск для драконов и попадали точно в цель, не задевая разъяренных профессоров. Только вот все их усилия были тщетны. Если хранители продолжат в том же духе, то не скоро доберутся до мягкой плоти. Профессор Ронан сосредоточил внимание стихийников на огненной атаке, выбрав целью одну из ближайших чешуек. Огонь магов слабее драконьего, но если действовать сообща, может, что-то и выйдет. Времени для действий и раздумий нам было отпущено до безобразия мало. Потому момент, когда Скайвинд взревел от натуги и перевоплотился, создавая белоснежными крыльями защитный купол для нас, мы практически упустили. Черные нити оплели его раньше, чем в пещере показался юркий, более худой хвост гроссанца и метко сбил с ног плетущего заклинания Альфаира. Ректор отлетел аккурат в центр нашей группы, где его быстро прикрыли и отдали на попечение целителей. «Успел!» — оглядел Айрилет его творение из потоков пространственной магии, понимая, что Альфаир подарил нам лишь несколько минут. «Это ловушка! Мы погибнем здесь!» если ничего не предпримем. Я пригнулась к земле, не выпуская плеть из рук, и выглянула из-под крыла белого дракона. Острые клыки монстра впились в чешуйчатое плечо аквафора, позволяя сосать из него кровь. Рев раненого дракона, возмущенного такой несправедливостью, сотряс своды, заставляя их рушиться и осыпаться комьями на белоснежного собрата. «Киона!» — зазвенел тревожный голос Риданы в моей голове. «Дыши магией! Она напитает тебя!» Сатор монотонным тоном освежил в моей памяти свой совет. «Это острое чувство. Оно позволит тебе взойти на новый уровень магического мастерства. И ты увидишь то, что даровано лишь тебе одной, дитя. Вы избранные. Судьба хранителей в ваших руках». Не остался Адилас в стороне. «Киллиан!» — окликнула я Катранца, что незамедлительно выступил со мной из-под защиты белого дракона, оставаясь под куполом, сплетенным из черных магических потоков. «Киона, стой!» Айрлет подорвался ко мне, но путь ему, Шиане и всем остальным преградил мой золотой щит. Син и приспешница слишком озабочены моей сохранностью и в данный момент могут лишь помешать затянуть бесценное время. «Покажи, как ты создаешь свою цепь, которая сдерживала силу Айрлета?» Воспроизводя жест за жестом, я повторила заклинание, но вплела в него все окружающие магические потоки, что были мне подвластны. Мои волосы стали источать яркое синее сияние, выделяя меня в полумраке пещеры. Морской оборотень одобрительно кивнул и вложил остаток сил на поддержание защиты Альфаира. Получившуюся золотую цепь я петлей закрепила на туловище червя и натянула ее, что есть силы, словно опытный укротитель. Кровавая пасть разжала свои тиски. Аквафор обрел свободу, рухнув на землю в человеческом образе, в то время как Лэндвуд продолжал плавить прочную защиту, крепко впившись в нее когтями. Киллиан перехватил профессора очень своевременно, поскольку верховная нечисть стала биться в жутких конвульсиях. Ее кольца перестали стискивать последнюю защиту охотников. Хребет Лэндвуда впечатался в стену пещеры, а его тушу прижал вес гиганта. Гроссанец принялся рыть своими шипами под собой землю, проворачиваясь волчком вокруг своей оси и сбрасывая с себя магический хомут, что резал мне руки, словно настоящая веревка. Не в силах больше сдерживать золотую цепь, я выпустила ее из рук, рухнув на колени и разглядывая свои окровавленные ладони. «Да чего же больно!» Монстр скрылся в недрах земли, на мгновение одарив нас давящей тишиной. Скайвинд, наконец, позволил себе расслабиться и распрямиться, оттеснив отряд к стене. «Киона, уходим!» Катранец вернулся за мной, выступив из-под защиты золотого щита, чтобы взять меня на руки, но сдвинуться с места не успел. Монстр прорвался из недр земли прямо в том месте, где только что находился отряд охотников. Его широкая пасть опускалась прямо на две наши ошеломленные фигуры, знаменуя нам обоим неизбежный конец. Шиана разразилась криком, не в состоянии пройти через волшебную искристую преграду. Но темная тень мелькнула между нами, пространство рассек скрежет, яркая искра и противный звук, рассекаемый на части крупной плоти. Клыкастая пасть отлетела в одну сторону, в то время как огромное тело сползло в тот же тоннель, откуда и прорвалось. Кровь залила большую часть черной земли, превращая ее в грязь. Чуть поодаль, выходя из маневренного прыжка, практически бесшумно на корточке приземлился наш спаситель. Его фигура распрямилась, поражая всех свидетелей нежданного финала. Айрилет, взлохмаченный и напряженный, крепко стискивал в своих руках два длинных, потрясающих кинжала из темной стали, объятых алым пламенем. Его спецформа исчезла, Торс неизменно прикрывал жилет из шкуры вендиго, пошитый им лично. Син застыл неподвижно, мышцы на его плечах бугрились, глаза почернели, а фигуру окутала темная пугающая дымка. Смердящий запах монстрической крови, пролитой повсюду, перебил аромат едкого дыма, исходящий от него. На плечах проступили руны, на этот раз в три строчки, но снова лишь на мгновение. Они отпечатались в моей памяти, но разум никак не желал их растолковывать именно сейчас, поскольку был сражен новым образом моего парня. И описание ему служит одно слово – бешенство. Он зол. Май тоненько пискнула и спряталась за спины охотников. «Айри!» – позвала я его тихо, опираясь на плечо Килиана. Син обернулся. Клинки его развеялись по воздуху, осыпавшись ярким пеплом. Он посмотрел на свои руки слегка изумленно, потом перевел взгляд на мои, и чернота с его глаз отступила. Он осторожно подошел к нам, заключил меня в крепкие объятия, облегченно выдохнул и прошептал, зарываясь пальцами в мои волосы. «Богиня, как ты могла?» В его голосе звучал укор. «Я твоя защита, а ты перекрыла мне путь. Помнишь, я обещал, что буду рядом?» «Прости, мне необходимо было что-то решать», — начала я оправдываться. «И ты была права», — вдруг признал он. «Ты все сделала правильно. Но какую цену я заплатил, чтобы спасти тебя?» Это был не риторический вопрос. «Я не знаю». «Мой господин», — выглянула Май. На ее лицо было страшно смотреть. Оно выражало страх. «Ваши клинки вернулись? Огонь? Пепел?» Ее слова были несвязанными. Стон зеленого дракона отрезвил нас всех. Он был тонким, молящим о помощи. Скайвинд и эльф Гарданиал поспешили к нему, пересекая периметр пещеры. Тело Лэндвуда местами сочилось кровью. Шипы гроссанца пронзили его крылья и туловище довольно глубоко. Новый треск, застигнувший их на полпути, заставил вздрогнуть всех. Одна из ледяных стен пошла трещинами и засияла изнутри, заставив мурашки на моей коже забегать вновь, совсем как перед самым прорывом. Темный, громадный силуэт сосредоточил на себе все внимание уставших охотников. Резонанс, охвативший пещеру, заставил землю и лед содрогнуться, а источником его был звериный рокот новой напасти. «Вот оно!» — произнесла я, как только Шиана добралась до меня, снимая приличную порцию боли одним лишь прикосновением. «Отходим!» — подтолкнул нас в спины Катранец, извлекая свой клинок. «Айрилет, руки, залечи ей раны!» Стена осыпалась после новой волны отчаянного дикого рева. Драконы мгновенно встрепенулись, Аквафор даже попытался встать, но был перехвачен Алвином Ронаном и Гефест. «Нет, не может этого быть!» Он забился в их руках, словно раненая птица в силке. Альфаир, пребывающий без сознания до сей поры, приподнялся на локте, встряхнул головой и прикрыл веки. Зрачки его вытянулись и расширились до предела. Алое пламя охватило его тело, выдавая страх и волнение красного дракона. Что так могло напугать самое сильное создание Демиурга? Когда из ледяной ловушки на плато первой крови ступил разъяренный крупный дракон, чья чешуя отливала стальным блеском и поражала насыщенной чернотой, ответ пришел сам собой. моей памяти мгновенно всплыла картинка со старого свитка, на которой Киллиан заметил пятую затертую галочку. После нее вспомнилась вторая из книги, что всучил нам Альфаир для изучения. На ней были изображены все пять галочек. Выходит, наши подозрения были верны? Драконов 5.